Такси блюз. «Я уеду жить в Лондон», — напоминает о себе Григорий Лепс в тот момент, когда я плюхаюсь на заднее сиденье такси. «Музыку оставить?» Не оборачиваясь, без особой надежды на положительный ответ, интересуется таксист. «Конечно!» — киваю я и закупориваюсь от внешнего мира пуговицами наушников. Уже довольно давно я перестал просить таксистов переключать их любимое радио. Вальс-бастон или шансон, или как оно там называется. С избыточно надрывными голосами, горюющими о рано ушедших братанах, с псевдодоверительной хрипотцой шепота, сообщающего, что все для тебя, или визгливыми ПТУшницами, которые хотят от всей нашей необъятной страны сына и дочку, и еще точку. Во-первых, просьба что-нибудь другое поставить кажется мне еще большим жлобством, чем, собственно, слушание подобной говномузыки. А если ты даже в туалет сходить не можешь, пока саундтреком к этому действу не заиграет последний сингл «The National», пользуйся собственной машиной или, как я, наушниками. Во-вторых, песня, в сущности, то немногое настоящее, что есть у таксиста. Машина в лизинге, квартира съемная, отпуск кредитный. И только песня, как бы его собственная. Таксисты в большинстве своем искренне верят в то, что есть настоящие мужики, у которых есть настоящие, пусть и рано ушедшие братаны, и рюмка водки на столе, и нормальные бабы, которые все понимают, и которым за это поют «Все для тебя». И еще про моря и океаны, и даже про топорно рифмующиеся с ними рассветы и туманы. И глупая ПТУшница именно от таксиста хочет и сына, и дочку, потому что он реально нормальный, настоящий мужик, такой же, как те, что пели перед ней на радиоволне. И все эти неказистые тексты доказывают таксисту, что еще не все окончательно сучились в нашей стране. А значит, реально еще можно жить. И это все, что у них осталось. Это и есть та самая национальная идея, которую долгие годы придумывают всякие умники, поминутно сверяясь то с ценами за баррель, то с балансом негативного и позитивного фона в СМИ, то с метрономом мастеров культуры, придумывают, снабжают цветными картинками и яркой оберточной бумагой, а выходит почему-то один и тот же плоский и не смешной анекдот. «Ты закончил?» — пишет мне Оксана. «Только что». «Какие планы?» «Еду к издателю. Будет длинная встреча». «Вечером увидимся?» И куча смайликов, идиотских, раздражающих, совершенно не к месту. «Конечно, с издателями закончу и позвоню». Отвечаю я и засаживаю в ответ роту скобочек, одну за другой, так что ноготь на большом пальце белеет. Поднимаю глаза. Мы увязли в месиве из представительских лимузинов, скутеров и маршрутных такси. Прокручиваю в голове разговор с Жанной, размышляю о том, что надо бы рассказать моим издателям, ведь девушка сошла с ума. Ладно я, многих видел в состоянии измененной психики, но есть же приличные люди, серьезные авторы. С кем-нибудь другим такую штуку выкинет, проблем не оберутся. А может быть, она просто влюбилась и слегка подвинулась рассудком на этой почве. И таким неуклюжим образом пыталась объясниться. Придумала этот скайп, надеялась вывести меня на задушевный разговор. Может, стоило ее выслушать, подыграть ей, а потом сказать что-то вроде «Знаешь, ничего у нас с тобой не получится, слишком ты хорошая, а я... бла-бла-бла». С другой стороны, какого черта я должен сглаживать острые углы в отношениях с больными, пусть даже и влюбленными? Странная история, откровенно говоря. Таксист, судя по двигающимся челюстям, что-то бубнит себе под нос, отчаянно жестикулируя в такт, словно подпевая. Я отворачиваюсь к окну, достаю сигарету. Краем глаза отмечаю, что жестикуляция водителя становится более резкой. Изредка он вертит головой в мою сторону и бросает взгляд в зеркало заднего вида. Скоро до меня доходит, что все это время он разговаривал со мной. На нее стакан поставит и смотрит, что будет. Куда поставит? Ловлю я конец фразы, вытащив из ушей пуговицы. Простите. Я ж говорю. Таксист наконец оборачивается. Кадыров так дороги принимает у себя. Ставит стакан с водой на панели и едет. Если вода прольется, строители под суд. А эти? Все нахер украли. Дороги говно. Им чего, есть дело до моей подвески? Они на государевых тачках да с мигалками. Козлы. Согласен. Я прикидываю, в какой момент можно будет снова надеть наушники. Может, через третье кольцо поедем? На Ленинградке сейчас застрянем на час, предлагает таксист. Как скажете, самая короткая дорога та, которую знает водитель. Выдавливаю я из себя эту набившую оскомину банальность. Других не знаю. Я редко общаюсь с таксистами. Правильно. А то, знаете, некоторые садятся и начинают командовать, как ехать, учить. А чё меня учить-то, ёпт? Я 25 лет на ней. Он хлопает обеими ладонями по рулю. 25, ёпт! Каждый должен заниматься своим делом. Борюсь я с зевотой. Правильно! Водитель выдерживает паузу, пристально изучая меня в стекло заднего вида. А вы случайно не... Вы же на телевидении работаете. Черт. Машинально тянусь к карману за темными очками. Но решение довольно запоздалое. Знаете, начинает он знакомый мне заход. А я иногда смотрю ваши передачи. Вы там правильные вещи говорите. И вы, гости ваши. Те, конечно, которые, извините за выражение, не пиздоболы. Все они пиздоболы. И я, в общем и целом, тоже. Так вот, все правильно у вас. Только я после каждой передачи вывод сделать не могу. Какой же? Разыгрываю я неподдельный интерес. А никакой. Понимаете, у вас же каждый раз все ясно. И что за проблема, и кто виноват, и как надо было по уму и по совести все сделать. Одно непонятно. А что делать-то, ёпт? А кто отвечать будет, а? Я даже не знаю, что вам ответить. Хотя, конечно же, знаю. Я отвечал 100 раз, а потом прекратил, чтобы людей не обижать. Потому что как только ты начинаешь говорить правду, устойчивый мир собеседника распадается, как карточный домик. Это все равно, что бабушке сказать, что ее любимый певец, трижды женатый плейбой, на самом деле махровый гей. Либо не поверит, либо тебя же и возненавидит. Взять, к примеру, меня. Женат, 2 детей, работа плохая, денег мало, друзей почти не осталось. Ну, бабы там иногда. В общем, жить можно. Вы думаете, меня только это волнует? Нет! Возвращаясь к вашей передаче, я себе постоянно эти вопросы задаю. Что с нами дальше будет, со страной и вообще? Почему все так происходит? Потому что, как поет Стас Михайлов, я не верю теперь ни во что, а я верю лишь в Бога. Вы-то себя об этом спрашиваете? И ответы наверняка знаете. Послушайте, я только что с самолета. Ночные съемки, почти не спал, глаза слипаются. Пожалейте меня, пожалуйста. Я не слушаю Стаса Михайлова. Я не знаю, кто виноват и что делать, и думать об этом не хочу. Я хочу быстрее до дома доехать. А еще спать хочу очень. Понятно, раздражается таксист. Извините. Спасибо. Я закуриваю. Ни черта тебе не понятно. Ведь один из ответов состоит в том, что мир несправедлив, особенно когда ты таксист. Еще один... В том, что тебя это совершенно не волнует. Тебя волнуют вопросы поиска виновных и что делать со страной. А еще, наверное, война с Сирией и мировой кризис, и будет ли Грузия опять с Россией дружить. В общем, все то, на что ты ни при каких обстоятельствах повлиять не можешь. А то, на что можешь, от плохой работы до маленькой зарплаты, тебя не парят. Самая большая проблема состоит в том, что все так устроено, чтобы ты и дальше заморачивался глобальными проблемами, убегая от своих собственных. Именно об этом поют тебе твои музыкальные кумиры, получая за это миллионы долларов. И не дай тебе Бог однажды узнать, что на самом деле друзья поющих никуда рано не ушли, а все так же сидят в госкорпорациях и министерствах, И все в их песнях не для нее, а для очередного корпоратива. И даже глуповатая ПТУшница врет, что хочет от тебя сына и дочку. Потому что на самом деле хочет она сумку и туфли, и не от тебя. А детей рожать не способна лет уже 10. «Вы не обижайтесь на меня!» — прерывает мои размышления таксист. «Я вам честно хочу сказать, я же редко с такими, как вы, встречаюсь!» «Какими такими?» — грустно интересуюсь я. «Ну, с людьми из другого мира, из ящика или из кино. У вас же там жизнь! А у меня что? 52 года, полжизни за рулем. Вот сейчас вас отвезу, потом поеду в Химки обедать. Съем суп, может, горячий. Если, конечно, там сегодня не котлеты по-киевски на прогорклом масле, как обычно. Потом с нашими покурю и обратно в шарик. Еще клиента 3-4 за день и домой. Дома жена, 20 лет в браке, а иногда кажется, что совсем друг друга не знаем. Дети растут, и как-то странно, вроде на твоих глазах, а вроде как в другой квартире, понимаете? То ли время такое, то ли во мне дело. В выходных поедем тещу с дачи забирать. И так каждый день, и каждый сентябрь. Все наперед известно. Иногда спрашиваешь себя, вот ты в школе или в технаре так себе представлял свою жизнь? Наверное, не так. Мы останавливаемся на светофоре. И как оно все так вышло? И какой во всем этом смысл? И ради чего все? Непонятно. Он выключает радио и поворачивается ко мне. А светофор такой долгий, что я успеваю разглядеть его до мельчайших подробностей. Оспины на щеках, трехдневную щетину, глубокие морщины на лбу, широко расставленные зеленые глаза, нос, который делает его лицо особенно простодушным. Наверное, с таким мужиком хорошо бухнуть, сходить в баню и проговорить до утра. Ради чего все это? Кажется, этот вопрос уже звучал сегодня с утра. Что-то они все зачастили. «Вас как зовут?» «Тихон!» — улыбается он и неожиданно переходит на «ты». «Ты хороший парень, и все у тебя хорошо, я же вижу. Но я тоже не жалуюсь, просто знаешь, иногда такая жаба вот сюда сядет!» Он тычет в грудь. «А поговорить, в общем, не с кем. Бывает такое у тебя. И ты думаешь, что как-то не так живешь, что-то рыпаешься, пыжишься, а все это не важно. А что важно? Что-то важное в жизни ведь точно есть!» Машина трогается. Мы замолкаем. Я думаю о том, что каждый из нас, безусловно, представляет свою будущую жизнь иначе. А потом оно как-то внезапно складывается в причудливый пазл, и вроде бы все происходит по стечению обстоятельств, без видимого приложения сил с твоей стороны. И наступает момент, когда в нас просыпается такой вот Тихон, который испытывает дикую потребность не жаловаться. Особенно тогда, когда и жаловаться-то некому, кроме случайных попутчиков. Мне 38 лет. Я автор 6 романов и 2 телепередач. Я хорошо зарабатываю и не считаю свою работу ни плохой, ни хорошей. Все, что происходит со мной после института, я воспринимаю как временный заработок в ожидании чего-то большого и настоящего. Один психолог объяснил мне, что это от неуверенности в себе и дикого инфантилизма. Я не спорю. Последние 3 романа вышли настолько попсовыми, что не было ни одного дня, когда мне захотелось бы перечитать в них хоть один абзац. Год назад я начал писать пронзительный, как мне кажется, текст, который не получается закончить. Это называется красивым словом «writer's block», а по-русски «нечего больше сказать». Моя дочь растет в другой квартире, а я снимаю свой комплекс вины подарками, алкоголем и объяснением, что сейчас такое время. Жены дома нет, то есть ее в принципе нет. А с женщиной, которая меня ждет сегодня вечером, мы друг друга почти не знаем. И в жизни моей каждый день, так же как у Тихона, известен наперед. Ну разве что ассистентка вот неожиданно с ума сойдет. Но это трагическая случайность. В остальном мое расписание состоит из ненужных встреч, ночных посиделок с друзьями, бессмысленных интервью, попыток писать и телепередач, от которых никому лучше жить не становится. И если рутинный распорядок Тихона оставляет ему время думать о том, ради чего все это движение, то я плотно, наглухо подбиваю часы как раз за тем, чтобы не оставить себе ни единого шанса подумать, какой во всем этом смысл. Но эти мысли, сука, иногда пролезают сквозь щели в плотно сбитом графике. Так что я до 4 утра курю сигарету за сигаретой, а потом проваливаюсь в никуда под скрежет таджикских метел во дворе. Однако даже здесь мы с Тихоном не сойдемся. Потому что расскажи я о своей жизни и своих переживаниях. Он лишь у виска покрутит. И справедливо признается в субботу жене и теще, какие же они зажравшиеся твари, эти телевизионщики. И мне бы их проблемы, ёпт. И станет у Тихона больше на один объект ненависти. Поэтому я молча курю в окно и рассматриваю однотипный индустриальный пейзаж третьего кольца. Еще я думаю о том, что философские разговоры о сложном устройстве внутреннего мира людей преследуют меня с утренней пресс-конференции. И будь я мистиком, я немедленно бы заметил в этом знаке судьбы. Но, конечно, дело не в знаках, а в русском сентябре, который всегда наступает вдруг, без плавного перехода из лета в осень. Будто кто-то включает тумблер, за сутки меняющий солнце и тепло на низкие тучи и промозглую больную сырость. Заруливаем в мой двор, я расплачиваюсь и вылезаю из машины. Тихон принимает деньги и, кажется, чего-то ждет. Какого-то особенного слова, которое логично завершит наш спонтанный диалог о смысле жизни. «Тихон», — наклоняюсь я к боковому стеклу, — «вы Стаса Михайлова не слушайте. Врет он все». «Почему вам так кажется?» «Мне не кажется, я в этом уверен. Потому что когда твой годовой доход от творчества 20 миллионов долларов в год, ты не можешь не врать. А как только ты начнешь своим поклонникам правду петь о себе и о них, тебе эти деньги немедленно перестанут платить. Понимаете?» «Он так много бабла получает!» Тихон качает головой. «Точно вам говорю. И еще, знаете, Тихон, вы очень хороший человек». «Правда?» «Правда. Был бы у меня такой отец, я бы им гордился». Последняя фраза, разумеется, вранье. Я разворачиваюсь и иду к подъезду. А Тихон сигналит мне на прощание, лихо газует и уезжает прочь. Приподнятым, как мне кажется, настроении.